Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, снова, по милости Божией, совершаем мы праздник святых царственных мучеников, которые явили, много раз мы об этом говорили, образ истинной, законной государственности, основанной на христианских принципах, имеющей благодатную помощь от Бога. Накануне не просто явление власти помазанников антихристовых, но и пришествие самого человека беззакония. И они явили образ истинной христианской семьи, икону семьи, как мы говорим. Накануне разрушения миллионов христианских семей, того разорения семей, которые сегодня совершается в нашем Отечестве, во всем мире, как начало уничтожения человечества. Особое место они занимают в святости Русской Православной Церкви, возглавляют сон новых мучеников и исповедников российских. Множество чудес было явлено через святых царственных мучеников. Вы помните, как мы готовились к их канонизации, как молились. И Господь свидетельствовал этими чудесами об их святости. Много книг издавалось, где были собраны свидетельства об их необыкновенном заступничестве за всех нас. Мироточивая икона царя-мученика была явлена. Чудеса многие, которые не останавливаются, которые продолжаются. И одновременно мы видим, что как будто ничего не меняется в нашем Отечестве, а зло обнажается с еще большей остротой. Накануне канонизации мы говорили все время о том символе страшном, который представлял собой Ипатьевский дом, где стоял лишь огромный крест, и строить храм на крови оказалось тяжелее, чем эту кровь проливать, и собирать камни Ипатьевского дома труднее, чем их было разбрасывать. Но Господь показывает, что не все так безнадежно. Состоялось торжественное освящение храма на крови в Екатеринбурге. И, несомненно, это значительное событие, символическое, как расстрел царственных мучеников и разрушение Ипатьевского дома с целью уничтожения в русском народе всякой памяти о них. И, конечно же, для нас это чудо стоит рядом с чудом невозможным. То, что эти царственные мученики прославлены нашей Церковью, что это нам дано, и это уже никто никогда не отнимет от нас. И что бы ни происходило с нашим Отечеством, с нашей Церковью, Господь дал нам ориентир, укрепляет нас в надежде, что правда всегда восторжествует, и здесь, на земле, Господь в лице верных Ему до конца не оставит нас. Мы понимаем, что все человеческие силы и надежды сейчас как будто исчерпаны, и люди надеются больше всего на чудо. И мы должны понимать также, что подлинная надежда на чудо – это вера в крест Христов. Не просто вера в крест Христов, но готовность принять крест Христов как наше спасение. Готовность на жертвенность, без которого ничто не может перемениться. Когда мы говорим о чудесах, явленных через царственных мучеников, мы, естественно, должны сказать о том, что это происходит во времена, когда число ложных чудес как никогда умножается, и что близко то время, когда эти лжечудеса будут явлены в таком множестве, чтобы прельстить, как говорит Спаситель, если возможно, и избранных. Святые царственные мученики дороги нам своими чудесами, особенно тем, что они приводят ко кресту Христову, как высшему чуду. И всем любящим Бога самые скорбные, отчаянные обстоятельства, говорят они, всегда служат во благо, приводят ко кресту, к воскресению Христову. Мы помним, как в последние десятилетия множество специалистов, журналистов, писателей внимательно изучали все подробности, связанные с событиями в Екатеринбурге. Рассматривали со всякой тщательностью, кто был на самом деле исполнителем этого преступления, кто первый выстрелил, из какого оружия, на каком расстоянии стрелял, кто перевозил тела убитых, кто расчленял их тела и сжигал, и все прочие ужасающие подробности, так что создавалось впечатление, что они их смакуют. И это действительно так, потому что, судя по тому, что средства информации продолжают делать в создании всяких фальшивых сериалов по телевидению, самая гнусная клевета продолжается на царственных мучеников. И для нас, если уж смотреть внимательно на все подробности, связанные с их убийством, важно достигнуть той глубины, где может быть дан ответ, почему это произошло. Потому что все таинственно у Господа, особенно тогда, когда связано со святостью, с пролитием крови за Христа, за Церковь Его. Святые царственные мученики настолько, как и все святые, настолько близки к подвигу Христа, что все связанное с их мученичеством исполнено пророческого смысла. И то, что происходило в доме Ипатьева, имеет таинственное продолжение в уже совершившихся, еще ожидаемых событиях в жизни нашей Церкви и нашего народа. Когда царская семья оказалась в плену у безбожной власти, комиссары были вынуждены все время менять охрану, потому что под чудесным влиянием святых узников, находясь с ними в постоянном контакте, эти люди невольно становились другими, более человечными. Здесь с самого начала пророчество о том, что святые царственные мученики могут оказывать благотворное влияние на весь наш народ, отступивший от Христа, предавший помазанника Божия, и даже порою на тех, кто являлись исполнителями этого преступления. В конце концов, как мы знаем, большевики были вынуждены поставить стражниками людей особого типа, так называемой «Красной гвардии». Типичным представителем их был комендант Ипатьевского дома Авдеев, бывший уголовник, запойный пьяница, который был ранее четырежды судим за кровавые убийства и грабежи, а теперь представлял себя жертвой старого несправедливого режима. Большевики охотно доверяли подобным личностям охрану царской семьи, говоря, что такие люди им социально близки. Они были им действительно близки духовно. И здесь можно усмотреть прямую параллель с тем, что происходит сегодня в России. Вчерашние руководители коммунистов явили нам, выражаясь их терминологией, сращивание с криминальными структурами, с уголовниками. Для них они оказались духовно близкими. И с помощью таких сил они надеются удержать власть над Россией. Комендант Авдеев и его команда издевались над царскими страстотерпцами, над детьми, над чистыми невестами Христовыми, рисуя всякие непристойности на стенах дома Ипатьева, подписывая их скверными словами. Не проступает ли здесь та реклама растления и беззакония, которая наполняет улицы наших городов и входит в наши дома через телевидение? Сегодняшние христоненавистники у власти окружают этой уголовщиной всех детей России. За 20 дней до расстрела царственных мучеников, в свою очередь, Авдеев и его подчиненные тоже были сменены. Новой охраной стала бригада интернационалистов из австрийцев, чехов, латышей, евреев, малограмотных, идеологически отравленных до мозга костей. Последние дни накануне страданий царственным мученикам приходилось быть в этой атмосфере удушающей ненависти. Не такая ли же перспектива ожидает всю Россию в недалеком будущем, когда для нашего народа будут подобраны такие распорядители, для которых вообще ничто русское не будет иметь никакого значения. Особое место среди этих преступников занимает фигура предводителя убийц Юровского. Он был постоянно на связи с Троцким, Лениным, Свердловым и прочими организаторами злодеяния. Именно Юровский в подвале Ипатьевского дома прочитал распоряжение Екатеринбургского исполкома и первый выстрелил прямо в сердце нашему святому царю-мученику. Он стрелял в детей и добивал их штыком. После убийства святых царственных мучеников в подвале Ипатьевского дома на стене была обнаружена надпись на немецком языке: «Царь Валтасар был убит своими слугами». Это дало повод для рассуждений, не было ли убийство ритуальным. Аргументы в этой полемике напоминали то, что говорилось во времена знаменитых антисемитских процессов в начале XX века накануне революции. С той только разницей, что теперь евреи не были для русских людей жертвами и гонимыми, как они изображали себя гонителями и убийцами. Мы знаем, что большинство среди верхушки большевистской власти, а также органов репрессий, такие как зловещие ЧК, были евреи. Впоследствии на этом основании нацисты стали говорить об иудео-большевизме как главной опасности для человечества. Это была одна из самых излюбленных тем их пропаганды. Конечно, то, что произошло тогда, было своего рода проекцией на установление ига, лютейшего паче всякого иного, как говорится в молитве новым мученикам и исповедникам российским. Здесь пророческое указание на явление из этой среды Антихриста, ибо Антихрист, как учат святые отцы, будет по происхождению иудеям из колена Данова. Его явление будет подготовлено грехами всего человечества, когда темная мистика, разврат и уголовщина сделаются нормой жизни. Мы далеки от мысли, чтобы осуждать какой-либо народ за его национальность. В конце концов, сам Христос по плоти вышел из этого народа. Его апостолы и первые христианские мученики были иудеями. Дело не в национальности. Царь-мученик, как кто-то тщательно исчислил, имел только 1% русской крови. Заметим, что это одно из ярких доказательств того, что власть православного монарха не есть просто национальная традиция русского народа, а благодатное Божие установление. Вспоминается рассказ из тех времен, когда, согласно установлению власти, имя Божие должно быть навсегда забыто на территории СССР. Одна девочка-первоклассница по секрету показала своей подруге лист, вырванный из художественного альбома с изображением Христа. «Кто это?» – спросила ее подруга. «Он чисто русский», – ответила та с непоколебимой убежденностью. В этом наивном утверждении была глубокая истина. В каждом народе и в каждом человеке подлинно только то, что принадлежит Христу. Царь-мученик особенным образом духовно связан с русским народом и судьбой своей, и служением, и готовностью принести себя в жертву за спасение России. Он это совершил, и мы молимся Ему, отдавая ясный отчет в том, что грех цареубийства сыграл главную роль в страшных событиях XX века для русской церкви и для всего мира. Перед нами стоит только один вопрос. Есть ли искупление этого греха и каким образом оно может быть осуществлено? Церковь всегда призывает нас к покаянию. Это значит, к осознанию того, что произошло, и какое это имеет значение в сегодняшней жизни. Если мы действительно любим царя-мученика и молимся ему, если по-настоящему ищем нравственного и духовного возрождения нашего Отечества, мы должны не пожалеть никаких сил для того, чтобы преодолеть страшные последствия массовой апостасии, отступничества от веры отцов и попрания нравственности в нашем народе. Есть только два варианта того, что ожидает Россию. Либо чудом заступничество царственных мучеников и всех новых мучеников российских. Господь дарует нашему народу возродиться ради спасения многих. Но это произойдет только при нашем участии, вопреки естественной немощи, греховности, бессилию и маловерию нашему. Либо, согласно Апокалипсису, Церковь Христову ждут новые, еще более грозные потрясения, в центре которых всегда будет крест Христов. Молитвами царственных страстотерпцев, возглавляющих сон новых мучеников и исповедников российских, да будет дано нам выстоять в этих испытаниях и стать причастниками их подвига. Аминь.